В эти последние месяцы его можно было назвать поистине счастливым человеком. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали. На плечах гроб вносит на церковное кладбище. Мистер Кларк со своим помощником мистером Поттером почтительно ожидают у края могилы. Рядом еще совсем свежая могила, там покоятся Салли Кэкстон и ее младенец. На дерне лежат увядшие цветы, и их потемневшие по краям лепестки под таким дождем превратились в мульчу. Все собрались. Пастор, держа книгу в руке, но не заглядывая туда, говорит: «Жизнь человеческая трава, цветок полевой. Так цветет он, но ветер налетит и увянет цвет. И место его не вспомнит его». Мистер Астик, сняв перчатки, берет комок земли, мнет в кулаке и бросает на крышку гроба. За ним леди Хелом. Потом она кладет горсть земли в руку Сэму. Мальчик наклоняется и осторожно разжимает пальцы, как будто боится поранить гроб. Мэри, чьи карие глаза превратились в узкие щелочки, источающие свет, стоит в изголовье и служит свою службу, вызывая иных духов, которым назначено смешаться с теми, что населяют пределы Као. Когда уже все кончено, они направляются к воротам, и пастор приглашает всех к себе выпить по рюмочке вина. Леди Хелом предлагает Дида и миссис Кол место в своей карете. Остальные идут до моста пешком, потом одни поедут в повозке, другие на лошадях, которые сейчас стоят, привязанные к деревьям под присмотром мальчика. Небо заметно посветлело, люди разговаривают мало, лишь с полей доносятся голоса фермеров, убирающих урожай. Женщина с ребенком в одной руке и глиняным кувшином в другой останавливается, склонив голову перед проходящей мимо процессией. Пастор, назвав ее по имени, кивает. Вдруг внимание пастора отвлекает что-то, лежащее в канаве. Он останавливается. Через его плечо заглядывает мистер Астик. «Бедняга», — говорит он. Остальные проходят мимо, и кое-кто, не замедляя шага, бросает в канаву быстрый взгляд. Лишь Сэм, бредущий последним, опускается в том месте на корточке. На склоне лежит котенок с перерезанным горлом. Похоже, он здесь недавно. Шерсть у него на грудке слиплась от крови, а вокруг на траве заметны вишневые пятна. Глаза зажмурены. Словно так он пытался спрятаться от боли, рот полуоткрыт. И Сэма виден язык и зубы, все еще жемчужно-белого цвета. Взяв палку, Сэм тычет ею в котенка, как будто надеясь, что в этот чудесный век тут вдруг очнется и побежит. Потом, поддев палкой тельце, спихивает его через заросли живокости, колокольчиков и лютиков на дно канавы. Конец книги. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Июнь 2002 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Людмила Ларионова.